Глава 58. Эшфорд. С самого вечера дня рождения, с того почти поцелуя, Джемма стала неуловимой. Она будто превратилась в призрака Денби. Вроде бы есть, я ее чувствую, но не вижу. И стоит мне зайти в комнату, как она тут же выходит через другую дверь. Джемма теперь как полтергейст. А моя мать зато стала тенью Ванса и Карли. Ловит каждое их слово в надежде узнать, что с минуты на минуту в Денби прибудет султан Брунея или император Японии, и постоянно спрашивает, когда шейх вернется нас навестить. Они со всей вежливостью и воспитанностью ей потакают. Но их благословенную дочь просто невозможно поймать. И клянусь, я уже схожу с ума. Порой мне хочется ворваться к ней в комнату, когда она будет спать, и закричать: «Попробуй теперь, убеги!» Но это не в моем духе. Даже никаких усилий бы не потребовалось, учитывая, что она уже давно не закрывает свою дверь на ключ. И даже от этого у меня плавятся мозги. Она это специально или случайно? Она хочет, чтобы я вошел. Было лучше, когда было хуже, когда между нами велась открытая война. Потому что тогда и границы были ясны. Ты стоишь там, я тут. Если заговариваем друг с другом, то только ради взаимных оскорблений. А теперь нет. Мы застряли в этой двойственной тени между партнерами, друзьями, сообщниками, вовлеченными в легкий флирт, которому, не скрываю, я сам же и поспособствовал. И никакого сценария для новой роли у меня нет. Я бы поговорил с Харингом, но слишком хорошо его знаю. И знаю также, что для этого разговора ему не хватит чуткости. Утонченный ум не про него. Однако сегодня вечером премьера в театре. Так что, хочет того Джемма или нет, она поедет на мероприятие со мной. После усердного бдения у окна своего кабинета я, наконец, вижу Джемму у конюшен, где она собирается чистить Поппи. И, воспользовавшись случаем, напоминаю ей про вечер, чтобы она не успела придумать какой-нибудь план и отказаться. «Я уже считал тебя без вести пропавшей», — говорю я ей, встав за спиной. И Джемма вздрагивает. «У меня были дела», — запнувшись, отвечает она, не глядя мне в глаза. «В особняке, в котором полно слуг, твое оправдание кажется мне не очень правдоподобным». «Извини, ты что-то хотел?» — раздраженно фыркает она. «Просто подошел напомнить тебе, что сегодня премьера в театре в Лондоне. Вдруг ты забыла?» Джемма продолжает с силой чистить Поппи скребницей, который ржет, недовольный грубыми движениями. «Ты правильно сделал. На самом деле я и забыла». «Ладно, вижу, мое присутствие нежелательно. Хотя мы и в моем доме, и ничто не дает тебе права так со мной обращаться. Будь готова к 6. Я подожду у входа. Хорошего дня». Я решительно разворачиваюсь и выхожу из конюшни. Вот зараза. «Что сегодня дают?» — спрашивает она, когда я уже в дверях. «Шекспира. Укрощение строптивой».